История о Лавани. Васиштха продолжил. Проявившись в бесконечном сознании, ум по своей природе начинает расширять свой охват. Также по своей природе он заставляет длинное восприниматься как короткое и наоборот. Заставляет собственный ум считать себя отдельным и так далее. Даже маленький объект, до которого он может дотянуться, он увеличивает и присваивает. В мгновение ока он создает бесконечные миры, и в мгновение ока разрушает их. Как способный актер играет роли одну за другой, так и ум берет на себя один за другим разные аспекты. Он дает силу нереальности казаться реальностью, и наоборот. И поэтому кажется, что он попеременно страдает и наслаждается. Даже то, что случается само по себе, хватается умом изо всех сил и присваивается. А если у него это отнять, в результате ложного чувства собственничества он страдает от последствий отделения и даже от самой возможности, что у него это отнимут. Время в виде меняющихся времен года способно косвенно влиять на деревья и травы. Также и ум заставляет ошибочно принимать один предмет за другой своей силой мысли и идеации. Даже время и пространство – и все предметы в них находятся под контролем ума. В зависимости от своей интенсивности и отупения, а также от маленького или большого размера предмета, создаваемого или изменяемого, ум делает то, что должно быть сделано, с некоторым запозданием или вообще гораздо позже. Он не способен делать что-либо вообще. Послушай еще одну сказку о Рама. В стране Уттарапандава, где в лесах живут мудрецы, и где деревни прекрасны и богаты, правил царь Лавана, потомок знаменитого царя Харисандра. Его правление было справедливым, мужественным и благословенным со всех сторон. Хороший был царь. Всех своих врагов он победил, а те, кто остался, не могли даже думать о нем без того, чтобы не намочить штанов или не заболеть лихорадкой от волнения. Однажды царь пришел в главный зал дворца и сел на трон. После того, как все ему доложились, в зал вошел уличный фокусник и поприветствовал царя. Он сказал царю: «Я покажу тебе что-то совершенно замечательное». Он взмахнул пучком павлиньих перьев, и в зал вошел конюх с замечательным конем на поводу. Он поклонился царю и попросил принять коня в подарок. Уличный фокусник начал упрашивать царя оседлать коня и объехать мир. Царь увидел коня, закрыл глаза и стал неподвижным. Все в зале замолчали. Воцарилась полная тишина. Никто не осмеливался нарушить покой царя. Через некоторое время царь открыл глаза и задрожал, как будто от страха. Он чуть было не свалился со своего трона, но его министры не дали ему упасть. Удивленный их видом, царь спросил: «Кто вы такие и что со мной делаете?» Испуганные министры ответили ему: «О, великий, ты могучий и мудрый царь. но что-то с тобой случилось. Что с твоей головой? Только те, кто привязан к мелким объектам этого мира и связаны фальшивыми отношениями с женой, детьми и так далее, легко теряют ум. Но не такие, приверженные высшим идеалам, как ты. Более того, только безумцы подвергаются наговорам, заклинаниям и ядам, а вовсе не те, у кого развит мощный ум. Услышав это, царь несколько расправил плечи и поднял голову. Но при виде фокусника снова задрожал и спросил его: «О, волшебник, что ты со мной сделал? Ты распустил надо мной сеть иллюзии. Даже мудрейшие побеждаются волшебством майи, обмана. Я в этом теле за короткое мгновение пережил удивительные галлюцинации». Повернувшись к залу, царь описал свои ощущения за последний час. Он сказал: «Как только я увидел, что этот фокусник взмахнул пучком павлиньих перьев, я вскочил на коня, стоящего передо мной, и мое сознание несколько помутилось. Потом я поехал на охоту. Конь привез меня в сухую пустыню, где ничего не росло, ничего не жило, где не было воды и вообще было очень холодно. Мне стало ужасно печально. Я провел там целый день. Потом на коне я снова пересек эту пустыню и попал в другую, менее ужасную. Я заснул под деревом, а мой конь убежал. А потом зашло солнце. Я спрятался в кустах. Ночь длилась дольше века. Наступил день, поднялось солнце. Чуть позже я увидел очень темнокожую девушку в черных одеждах, которая несла блюдо с едой. Я подошел к ней и попросил поесть, так как был очень голоден. Она прошла мимо без ответа, и я пошел за ней. В конце концов она сказала мне: «Я дам тебе поесть, если ты на мне женишься». Я согласился, ведь выживание было тогда для меня превыше всего. Она дала мне поесть и потом представила меня своему отцу, который имел еще более ужасный вид, чем она. В скором времени мы втроем прибыли в их деревню, полную крови и мяса. Меня представляли всем, как мужа этой девушки, и все меня уважали. Они развлекали меня чудовищными историями, от которых у меня все переворачивалось внутри. В дьявольской церемонии нас с девушкой поженили. Скоро меня приняли в члены этого примитивного племени. Моя жена родила дочь, что сделало меня еще более несчастным. За ней последовали еще трое младенцев. Я стал семейным человеком в племени. Я провел среди них много лет, страдая агониями семейного человека с женой и детьми, которых надо кормить и защищать. Я рубил дрова и ночью часто спал на земле под деревом. Когда погода стала холодной, я прятался в кустах, чтобы не продувал ветер. Питался я в основном свининой. Время шло, и я старел. Я начал торговать мясом. Я приносил мясо в деревни в горах Виндия и продавал там лучшую часть. А то, что не продавалось, я резал на кусочки и сушил в грязном месте. Когда я был голоден, мне часто приходилось драться с другими членами племени за мясо. Мое тело стало черным, как смоль. Живя в грехе, мой ум тоже стал склоняться в сторону греха. Хорошие мысли и чувства ушли. Мое сердце перестало сочувствовать. Сопереживание сошло с него, как старая кожа со змеи. Сетями, силками и капканами я вызывал страдания зверей и птиц. Я на собственной шкуре чувствовал все изменения погоды, нося только набедренную повязку. Так я провел 7 лет. Связанный цепями дурных наклонностей, я становился злобным, грязно ругался, рыдал, когда не везло, и ел гнилое мясо. Я очень долго жил в этом месте. Меня несло, как сухой лист по ветру, как будто единственной целью моей жизни была еда. Потом случилась засуха. Воздух стал таким горячим, что казалось, от него сыпятся искры. Лес сгорел, от него остались одни угли и пепел. Люди стали умирать от голода. Они шли за миражами в надежде найти воду. Они принимали камни за мясо и грызли их. Некоторые начали есть трупы. Некоторые даже грызли собственные пальцы, измазанные кровью мертвых тел. Таков был ужасный голод. То, что раньше было цветущим лесом, стало походить на огромный крематорий. То, что раньше было приятными рощами, было наполнено предсмертными криками. Из-за голода многие люди ушли с насиженных мест, куда глаза глядят. Другие, слишком привязанные к женам и детям, которые не могли идти, погибли. Многих других сожрали дикие звери. Я тоже решил уйти оттуда, взяв с собой жену и детей. Уйдя далеко, мы остановились в тени большого дерева. Я спустил с плеч детей и забылся на некоторое время. Самый младший из моих детей был мал и невинен, а потому я любил его больше остальных. Со слезами на глазах он просил еды. Хотя я сказал ему, что мяса нет, он по-детски настаивал, не в силах терпеть муки голода. Я сказал ему в изнеможении: «Ладно, ешь меня». И он ответил без раздумия: «Дай мне». Меня растрогала привязанность и жалость. Я видел, что ребенок не может больше терпеть. Я решил покончить с собой, чтобы прекратить страдания. Я развел погребальный огонь, и как только я вошел в него, я вздрогнул и увидел себя в этом зале и вас вокруг меня. Как только царь окончил свой рассказ, фокусник пропал. Министры сказали: «О, великий, этот человек не может быть просто уличным фокусником, ведь он не хотел ни денег, ни награды. Скорее всего, какое-то божественное создание хотело показать тебе и всем нам силу космической иллюзии». Из-за всего этого понятно, что вид этого мира – ничего, кроме игры ума, а сам ум – ничто иное, как игра величайшего бесконечного сознания. Это сознание способно обмануть даже мудреца. Где всезнающий царь и где этот сумасшедший обман? Конечно, это не фокус иллюзиониста, ведь фокусник выступает за деньги. На самом деле, это сила иллюзии. Поэтому фокусник и пропал без требования награды. Васиштха сказал: «Рама, я был в этом зале в то время, и потому знаю все это сам». Так ум скрывает настоящую природу себя и создает иллюзорную внешность с кучей ветвей, цветов и плодов. Уничтожь эту иллюзию мудростью и будь спокоен.